Глава 22. Приближался праздник пресных хлебов, называемый праздником освобождения. Главные священнослужители и учители закона искали способа разделаться с Иссой, но от открытой расправы их удерживал страх перед народом. Тогда сатана вошел в Иуду, которого называли Искариотом, одного из 12 учеников. Иуда пошел и поговорил с главными священнослужителями и с начальниками храмовой стражи о том, как ему предать им Иссу. Те обрадовались и согласились заплатить ему. Приняв предложенные ему условия, Иуда стал искать случая, когда с Иссой не будет народа, чтобы предать его. Наступил день праздника пресных хлебов, когда иудеям следовало в память о том, как Всевышний освободил их предков, заколоть ягненка. Иса послал Петира и Иоханна с поручением: «Идите и приготовьте для нас праздничный ужин». «Где ты хочешь, чтобы мы его приготовили?» — спросили они. Он ответил: «Когда вы войдете в город, то встретите человека, несущего кувшин с водой. Идите за ним в дом, куда он войдет, и скажите хозяину дома: «Учитель спрашивает тебя, где комната для гостей, в которой я буду есть праздничный ужин с моими учениками? Он вам покажет большую комнату наверху, в которой уже все подготовлено. Там вам и следует приготовить нам ужин». Они пошли, и все произошло так, как им сказал Иса, и они приготовили праздничный ужин. Когда подошло время, Иса со своими посланниками возлегли у стола. Иса сказал им: «Я очень хотел отметить этот праздник освобождения вместе с вами перед моими страданиями. Говорю вам, что я уже не буду его отмечать до тех пор, пока в Царстве Всевышнего его смысл не будет открыт в полной мере». Взяв чашу и поблагодарив за нее Всевышнего, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, что я уже не буду пить от плода виноградного до тех пор, пока не придет Царство Всевышнего». Затем, взяв хлеб и поблагодарив за него Всевышнего, он разломил его и дал ученикам со словами: «Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо мне». Также взял и чашу после ужина и сказал: «Эта чаша — новое священное соглашение, скрепленное моей кровью, которая за вас проливается. Но рука того, кто предает меня, на одном столе с моей. Я, тот, кто был ниспослан как человек, ухожу так, как было предопределено, но горе тому человеку, который предает меня». Тогда ученики начали спрашивать друг друга, кто из них мог бы совершить такое. Потом они начали спорить, кто из них должен считаться самым великим. Иса тогда сказал им: «Цари этого мира господствуют над своими людьми, правители народа именуют себя благодетелями. Но вы не будьте как они. Напротив, пусть самый главный среди вас будет как самый меньший, и вождь как слуга. Ведь кто важнее, тот, кто возлежит за столом, или тот, кто прислуживает? Разве не тот, кто возлежит? Я же среди вас как слуга. Вы были со мной во всех моих испытаниях, и как мой отец дал мне царскую власть, так я теперь даю ее вам, чтобы и вы могли есть и пить за моим столом в моем царстве, и вы сядете на престолах править 12 родами Исраила. Шимон, Шимон, сатана просил, чтобы все вы были испытаны, подобно тому, как просеивают пшеницу, очищая ее от шелухи. Но я молился о тебе, чтобы ты не потерял веру, и ты сам, когда вновь обратишься ко мне, укрепи своих братьев». Петир ответил: «Повелитель, я готов идти с тобой и в темницу, и на смерть». Но Иса сказал: «Говорю тебе, Петир, не успеет и петух пропеть сегодня, как ты трижды откажешься от того, что знаешь меня». Потом Иса спросил их: «Когда я посылал вас без кошелька, без сумки, без сандалий, нуждались ли вы в чем-либо?» «Ни в чем», — ответили ученики. «Сейчас же, если у вас есть кошелек, возьмите его, Возьмите и сумку, и если у вас нет меча, то продайте плащ, но купите меч. Говорю вам, что со мной должно исполниться сказанное в Писании. Он был причислен к преступникам. Все, что обо мне было написано, скоро исполнится». Ученики сказали: «Смотри, повелитель, у нас есть два меча». «Достаточно», — ответил Иса. Иса, как обычно, пошел на Оливковую гору, и его ученики пошли с ним. Придя на место, Иса сказал: «Молитесь, чтобы вам не поддаться искушению». Он отошел от них примерно на расстояние брошенного камня, опустился на колени и начал молиться. «Отец, если ты хочешь, пронеси эту чашу страданий мимо меня. Но пусть все будет не по моей воле, а по твоей». Тогда с небес ему явился ангел и укреплял его. В муках Иса стал молиться еще горячее, и сделался пот его, как капли крови, стекавшие на землю. Когда он поднялся с молитвы и вернулся к ученикам, то нашел их спящими, потому что они были измучены печалью. «Почему вы спите?» — спросил Иса. «Вставайте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению». Он еще говорил, когда приблизилась толпа, во главе которой шел один из 12 учеников, Иуда. Он подошел к Исе, чтобы поцеловать его. Иса сказал: «Иуда, ты поцелуем предаешь меня, того, кто был ниспослан как человек». Когда же те, кто был с Исой, увидели, что происходит, они спросили: «Повелитель, а что, если нам ударить мечом?» И один из них ударил раба главного священнослужителя и отсек ему правое ухо. Но Иса сказал: «Прекратите, довольно». Он прикоснулся к уху раба и исцелил его. Затем Иса сказал главным священнослужителям, начальникам храмовой стражи и старейшинам, которые пришли за ним: «Что я, разбойник, что вы пришли с мечами и кольями? Я каждый день был с вами в храме, и вы не схватили меня. Но сейчас ваше время, сейчас власть тьмы». Они схватили его и повели в дом верховного священнослужителя. Петир шел за ними на некотором расстоянии. Посреди двора верховного священнослужителя разожгли костер, и Петир вместе с другими людьми сел к нему греться. Одна из служанок, увидев Петира в свете огня, пристально всмотрелась в него и сказала: «Этот человек тоже был с ним». Но Петир отрицал это. «Я не знаю его, женщина», — сказал он. Немного позже кто-то другой увидел его и сказал: «Ты тоже один из них?» «Нет, друг», — ответил Петир. Примерно час спустя еще кто-то стал утверждать: «Точно! Этот человек тоже был с ним, ведь он галилеянин». Но Петир сказал: «Я не знаю, о чем ты говоришь». И тотчас, когда он еще говорил, пропел петух. Повелитель повернулся и посмотрел на Петира. И тогда Петир вспомнил слова повелителя, как он сказал ему: «Прежде чем пропоет петух сегодня, ты трижды отречешься от меня». И, выйдя наружу, он горько заплакал. Люди, охранявшие Ису, стали насмехаться над ним и бить его. Они завязывали ему глаза и требовали: «Эй ты, пророк, скажи нам, кто тебя ударил?» И говорили ему много других оскорблений. Рано утром старейшины народа, главные священнослужители и учители закона собрались вместе на совет. К ним ввели Ису. «Если ты обещанный Всевышним Мессия, то скажи нам прямо», — требовали они. Иса ответил: «Если я скажу вам, вы не поверите. И если я вас спрошу, вы мне не ответите. Однако с этого времени я, тот, кто был ниспослан как человек, буду сидеть по правую руку от всемогущего Бога». Они все стали спрашивать: «Так ты что, духовный сын Всевышнего?» Он ответил: «Вы правы, говоря, что это я». Тогда они сказали: «Какие нам еще нужны свидетельства? Мы слышали это из его собственных уст».